Alexa, Google. Oh, привет! Это ебаный Фокса! Рэпер Сева, давай я тебе яичко отрежу, а? Чё, не хочешь, сука, да? А я тебе все равно отрежу, мразь! Ёбаная попса! Ненавижу! Это шоу, но разводим по крючкам! Заткнись, сука! Тварь! Ненавижу попсу! Вырубите нахуй это дерьмо! Вырубите нахуй это дерьмо! Но он не знает ничего. Первый день, новый жизнь. Сраный попса! Я подыхаю от ненависти к попсе, блядь.